Если говорится, что гуна благости предназначена только для одной цели – совершать или понять чистое преданное служение, понять трансцендентальную науку, то люди, стремящиеся к гуне благости на более низком уровне понимания, они стремятся получить от гуны благости более комфортную материальную жизнь. Более комфортную материальную жизнь. Поэтому мы видим, что многие преданные точно так же стремятся к комфорту. Они проповедуют в местах, где, в общем-то, в проповеди не нужно, и выдумывают своим умом, что там такое, так сказать, положение, что без меня там солнце не встанет, там люди не получат сознание Кришны. И Шрила Прабхупада говорит, люди стараются жить в местах, которые в большей степени подходят их телу, в частности, их здоровью. Допустим, люди говорят, вот у меня астма, у меня там с легкими проблемы, с почками или там с желудком. Допустим, в Крыму или там в том месте мне удобнее, мне легче. Мне надо спать в каморке, потому что я там, у меня с кишечником не в порядке. Я не могу спать вместе с брахмачарями, я не могу то, я не могу есть. И таким образом человек не может понять, я не могу слушать такие лекции, я не могу, чтобы на меня оказывали такого давления. И человек даже не осознает, что все, что он говорит, связано с указанием на его что? Тело. Какое? Грубое и тонкое. То есть человек, несомненно, находится в плену материальной концепции, то есть телесной концепции. И поэтому все его представления, где надо жить, где проповедовать, даже здесь, в преданном служении, с кем дружить и так далее, полностью основываются на чувственном восприятии. То есть, такой человек в шастрах называется карми. И поэтому говорится, что преданный, неквалифицированный преданный, называется каништха. То есть, практически такой человек ничем не отличается от карми. То есть, он еще пока просто использует атрибуты и практические методы бхакти-йоги, но абсолютно не осознает и не понимает предназначение, цель и смысл этой деятельности. Как? Правильно. Правильное понимание. И Кришна в Бхагавадгите объясняет, понимание в гуне невежества, когда живое существо считает, что один вид деятельности является наиболее важным, чем другие, когда живое существо не способно сотрудничать с другими живыми существами, когда живое существо проявляет сепаратизм, когда живое существо временно проявляет какие-то определенные чувства, которые мы называем вдохновлением, иногда теряет это вдохновление. Такие преданные называются каништхи, или проще Прабхупада говорит, это карми, или то, что мы называем нама-апаратхи. Человек воспринимает весь процесс на уровне нама-апаратхи, то есть оскорбительно. Оскорбительно воспринимает. И поэтому мы делим здесь все. Процессы. Это лучше, это хуже. Допустим, распространять книги – это самое важное. Это четкое проявление того, что человек, несомненно, обладает пониманием в гуне невежества. Несомненно. И мы видим. Кто-то считает, что только проповедовать, вот там читать лекции – это самое важное. Кто-то считает, самое важное – это вот киртан петь. Кто-то еще что-то считает. Это то, о чем Шрила Прабхупада пишет в самой маленькой своей книжке, где он приводит пример курицы. И он говорит, что один человек, ему очень нравилась попка курицы, потому что оттуда появлялись яйца. Человек продавал эти яйца и получал деньги. На эти деньги он мог осуществить все свои эгоистические желания. Что такое эгоистические желания? Это слава. Он мог славу получить, почет какой-то. И стремление к славе, почету окружающих или желание выделиться из общей массы, все это проявление какой гуны? Страсти, несомненно. И говорится, в гуне страсти есть определенное понимание. И то, в чем мы с вами находим очень хорошую логическую цепь, логическую связь, слушая что-то, это называется понимание в гуне страсти. Почему? Потому что там все логично с позиции грубого и тонкого тела. И поскольку все остальные живые существа также себя отождествляют с телом, то для них будет более логическое заключение, более логичная философия, более логичная практика, которая удовлетворяет потребности их ума и чувств ложного эго, интеллекта, который находится в гуне страсти, и все, естественно, из этого вытекающие телесные нужды.